Дверь отворилась, и вошел король. Его поступь была легка. Придворные невольно переглянулись. Давно они уже не видели своего монарха столь просветленным. Эдуард же, взяв за руку идущего рядом с ним Майлгрейва, произнес во всеуслышание: «Милорды и миледи, я хочу представить вам нового барона Англии, сэра Филиппа Майлгрейва, моего преданного вассала и друга. Тот, кто выше людей, наделил его благородством и способностью быть честным перед своим монархом. Все, что я могу сделать для него, это воздать ему надлежащие почести, одарить титулом и земельными угодьями». Глаза короля светились, и, казалось, он был не в силах выпустить руку новоявленного нортумберлендского барона. У королевы дрогнули брови. Ведь после того, как Майлгрейва вместе с Анной Невиль разыскивали по всей Англии, и за его голову была назначена награда, она полагала, что возвращаться ко двору Эдуарда IV было бы для Филиппа чистейшим безумием, и ждала, что наименьшим наказанием для ее прежнего возлюбленного будет плаха. Вышло же по-иному. Что же произошло между королем Англии и Филиппом Майлгрейвом? Этого никто так и не узнал. Лишь истопник, разжигавший поутру камин в королевском покое, обратил внимание на клочки обгоревшей дорогой бумаги. Он подтолкнул их кочергой в разгоравшееся пламя, и от письма, способного погубить целую династию и изменить судьбы Европы, не осталось и следа. Эдуард Йорк словно воскрес к новой жизни. Он стал весел, к нему вернулась прежняя молодцеватая осанка, во взгляде читалась уверенность. Он вновь принялся устраивать пиры, турниры, пикники, не придавая значения лившим почти беспрестанно несколько месяцев подряд дождям. Король и двор пребывали в похмельном веселье, несмотря на то, что Англии по-прежнему грозило вторжение, хлеба гнили на корню, а крестьяне, предвидя голод, с тоской взирали на проносившихся по залитым водой пажитям разудалых, забрызганных грязью знатных охотников. К удивлению сторонников Эдуарда, он приблизил к себе братьев Уорвика, примаса Англии, епископа Йоркского, Джорджа Невилля и Джона, маркиза Монтегю. Первому он торжественно вручил печать казначейства. Что же касается второго, то король решил породниться с ним, обручив его сына со своей дочерью, маленькой принцессой Элизабет. Таким образом, единственный отпрыск рода Невиллей мужского пола становился претендентом на английский престол. Такое явное возвеличивание ближайших родственников врага вызвало недоумение у окружения Эдуарда IV. Придворные лишь многозначительно переглядывались, когда слышали речи короля о том, что ни на кого он не может так положиться, как на славных Невилей. Даже друзья и сподвижники молодого короля Гастингс, Ховард и шурин Эдуарда Энтони Вудвиль были ныне обойдены вниманием монарха, не говоря уже о его младшем брате Ричарде Глостере, который после гневной вспышки Эдуарда безвыездно пребывал в Глостершире, не поддерживая никаких сношений с братом. Королева Элизабет никогда ни о чем не расспрашивала своего венценосного супруга. Она была достаточно проницательна и знала, что, когда придет время, он сам заговорит с ней о самом сокровенном. Так и случилось. Однажды вечером, когда королева расчесывала перед зеркалом свои чудесные светло-золотистые волосы,